Рунические формулы. Ансус Гебо Отал. Эта формула гармонизирует отношения в семье или на работе, устраняет ссоры и дает рост взаимопониманию и уважению, улучшает взаимодействие и коммуникацию. Кано Гебо Ингус. Любовная формула для мужчин. Кано Гебо Лагус. Любовная формула для женщин. Тюр Урус Гебо. Любовная формула. Обеспечивает достижение цели на любовном фронте, усиливая вашу активность и вожделение. Дагаз Соул Соул Соул Вуньо. Усиленная формула удачи и света, которая придает легкость в достижении целей. Рекомендуется применять, когда необходимо выйти из полосы невезения. Феу Отал Тюр. Формула материальной стабильности, которую применяют в период нужды. Обеспечит поступление средств на существование и восстановление стабильности. Кано Беркана Ингус. Формула для восстановления здоровья, для профилактики и укрепления иммунитета. Для подбора формулы надо в первую очередь определиться вам, что именно вы хотите. Могу из своего опыта работы с людьми как в частной, так и в групповой практике сказать, что главной проблемой большинства людей является отсутствие четкого понимания, чего именно они хотят. И я предлагаю вам, слушающим эту аудиокнигу, сейчас и здесь прервать чтение на 20-30 минут и сделать несколько шагов. После совершения этого мы пойдем дальше. Первое. Возьмите листок и ручку. Напишите на нем 25 своих дел, которые вам надо выполнить в ближайший день, неделю, месяц, год. Возьмите второй листок и напишите список целей и желаний того, что вы хотите, начиная от материальных ценностей и заканчивая глобальными желаниями и целями вашей жизни. Старайтесь четко прописывать, избегая размытости в формулировках. Третье. Посмотрите некоторое время на эти два листочка. Помедитируйте на них. Сделайте визуализацию исполнения каждого прописанного желания, цели и реализации дела. Четвертое. Подберите на ближайшие дела и цели рунические формулы. Старайтесь, чтобы в контекст каждой формулы попадали как можно больше дел. Запустите на ближайшее дело и цель подобранную руническую формулу. Пятое. После выполнения каких-либо целей и дел и завершения работы формулы переходите на следующие дела и цели, используя тот же способ. Шестое. Периодически обновляйте данные списки и повторяйте процедуру. Оптимальным было бы совершать это раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Используя эту простую процедуру периодично и постоянно, а также задействуя силу рун и рунических формул, вы начнете программировать свою жизнь, планировать и создавать свою реальность, активируете в себе божественное начало Творца. Вы и есть Творец по подобию Его. Творите и создавайте, используя энергию рун. Сам процесс использования рун и рунических формул очень интересный и захватывающий. Он пробуждает в нас желание жить и радоваться, дает возможность осознать, что все в наших руках, и это и есть воля Божья, чтобы каждый начал реализовываться по подобию Его, как творящий и созидающий.